Мистер Уиллард умирал, и миссис Уиллард желала только, чтобы это случилось поскорее. Видимо, скверный характер за долгие годы разрушил его печень и ослабил сердце. Доктора только и могли, что заглушать боль большими дозами морфия. Миссис Уиллард поморщилась, войдя в комнату больного. В воздухе висел тяжелый запах лекарств и смерти. Мистер Уиллард лежал на спине и шумно дышал. Его лицо было желтым, отечным, а когда-то брюзжащий рот ввалился. Глаза из-за морфия были похожи на матовое стекло. «Это ты, Бесс?» — голос его звучал хрипло. «Я, дорогой, как ты?» — она поправила подушки. «Лучше. Доктор сказал, что мне лучше». Предыдущим вечером врач сказал миссис Уиллард, что ее муж вряд ли проживет еще неделю. «Я знаю. Он мне сказал то же самое. Значит, я скоро встану на ноги». Мистер Уиллард не желал признаваться себе, что умирает. Он спросил жену, как идут дела в суде. «Все замечательно, дорогой. Пока тебя нет, твою работу делает мистер Перкинс». «Перкинс глуп, как пень», — сказал мистер Уиллард. «Я уверена, он очень старается. А потом он ведь только замещает тебя». Мистер Уиллард что-то буркнул и закрыл глаза. Жена бесстрастно смотрела на его высохшее желтое лицо, думая, куда мог подеваться его страховой полис. В доме она его не нашла, но в завещании, а оно хранилось в адвокатской конторе, все будет сказано. Глаза мистера Уилларда были закрыты, и казалось, что он спит. Она вышла из комнаты. В прихожей на полу лежало несколько писем. Она нагнулась, чтобы поднять их, и охнула. Чем старше она становилась, тем больше ей не нравилось нагибаться. Но она тут же забыла о боли. Одно из писем было от Джима. Она читала медленно. Джим находится в госпитале, и это тревожило ее. Но далее он уверял, что уже поправился, и скоро его демобилизуют. Он обещал навестить ее, как только уволится. Сердце ее радостно забилось. Она задумалась о старшем сыне, спрашивая себя, что чувствует к нему после такой долгой разлуки, за время которой и было-то всего несколько писем. Ей не хотелось, чтобы он уезжал из дома. Она проплакала всю ночь, когда он уезжал, хотя и понимала, что он все равно не смог бы жить под одной крышей с отцом. Миссис Уиллард по-своему тихо ненавидела мужа с самого первого дня замужества. Во время семейных ссор она неизменно была на стороне Джима, и ей очень хотелось дать ему знать, что она чувствует то же, что и он, но им обоим нужно нести этот крест, и ничего с этим поделать нельзя. К счастью, она никогда не говорила с ним откровенно, а поэтому Джим взял и уехал из дома. Теперь уже невозможно что-либо изменить. Джим уже никогда не будет ей принадлежать. Она хотела заплакать, но слез у нее не было. Миссис Уиллард сидела прямо, держа письмо в руках и размышляя о том, что случилось с ее жизнью. Вскоре она останется одна. Последние годы жизни даже мужа у нее не будет, чтобы ненавидеть. Куда ушли все эти годы и все ее надежды? Ей стало жаль себя, но она прогнала это чувство. Как бы там ни было, но Кэрри с мужем живут поблизости. Джон, став юристом, тоже поселится неподалеку. Мысль о возвращении Джима приободрила ее. Интересно, каким он стал взрослым? Как он выглядит теперь, будучи мужчиной? Она и представить себе этого не могла, ведь у нее была единственная его фотография в журнале, которую она всем показывала, создавая иллюзию, что он теперь кинозвезда, и эту иллюзию она даже не пыталась рассеять. Миссис Уиллард погрузилась в приятные грезы о будущем. Она знала несколько девушек, из некоторых получились бы такие жены, которые вместе с Джимом приняли бы и его мать. А что до работы, то Джим вполне мог бы вести физкультуру в школе. У нее были знакомые политики, которые помогли бы притворить это в жизнь. Да, будущее может быть неплохим, решила она, отложила письмо и вернулась в комнату больного. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. «Я получила письмо от Джима». «Что он пишет?» «Он был в госпитале, ничего серьезного. Он думает, что скоро его демобилизуют, и тогда он приедет домой». «Наверное, без гроша в кармане». Мистер Уиллард нахмурился на мгновение. Он был слишком болен и даже хмуриться долго не мог. «И чем он собирается теперь заниматься? Не может же он всю жизнь играть в эти свои игрушки?» «Я подумала, он мог бы устроиться в школу. Мы могли бы посодействовать ему, а? Я уверена, судья Клейпул будет рад помочь». Костлявые руки мистера Уилларда боролись с белой простыней. «Сколько ему сейчас?» Миссис Уиллард на секунду задумалась. «В апреле будет 22». «Взрослый», — мрачно сказал мистер Уиллард. «Да», — радостно сказала миссис Уиллард. «Джим теперь наверняка о ней позаботится. взрослый,